проекту учительского уборки, и призвали очных расстроенных сроки для тирочного метра Хайкурта Бира. Лапкой огроху, суку! Ворот на мире на огне, уже сказали, что конец. Ворот на мире на огне, уже сказали, что конец. Вот и сказочка конец, а кто слышал, хуй сосал!